получивший право подчинять себе батальонно-тактические группы десантников. «Не дрейфь, мы прикроем». «Есть, сэр», — буркнул командир экипажа. Десятки танков, облепленных десантниками, взревев двигателями, устремились за головной машиной. Не успев отъехать 10 километров от места посадки, танки начали задирать вверх сдвоенные стволы орудий. На тактические планшеты экипажей пришли данные от дроидов-разведчиков. Внутри стальных коробок ожили механизмы подачи снарядов. Получив от командирских машин координаты обнаруженных целей, включились в работу электронные мозги бортовых вычислителей. Мгновением спустя на планшетах загорелись зеленым цветом рамки целеуказания. Пальцы командиров экипажей дружно вдавили кнопки открытия огня. Дружный залп кинетических пушек выплюнул в сторону замаскированных позиций пиратских минометчиков и ракетчиков сотни килограмм стали, начиненной бородеем. Внезапно вскочив на крышу танка, Слизерин выставил перед собой руку ладонью вперед. Простые смертные, если и удивились, то не сильно, куда больше их ошарашила ракетная стая, впившаяся в невидимую преграду. Сотни ракет украсили небо гигантским фейерверком, второй раз пираты выстрелить не успели, сгорев в сплошном вале огня и накрывшись султанами разрывов от прилетевших снарядов. Чуть наклонившись, лорд выкрикнул непонятное слово, замысловато махнув извлеченным из ножен стальным клинком. Ксана сначала не поняла, зачем ему, откровенно говоря, выпендриваться, но одновременный подрыв сотен мин, закопанных в землю, расставил все по своим местам. «Впереди окопы и доты», — доложил танкист, получив данные с камер дроида. «Твари хорошо подготовились. Передай картинку», — приказал Слизерин, спрыгивая на землю. Сдернув перчатки и постояв несколько секунд, он опустился на колени и уперся голыми ладонями в рыхлый грунт. На наручи лорда мигнул и рассыпался в песок один из крупных драгоценных камней. «Поехали, забирай правее домов». «А как же?» «Есть, сэр», — с бесконечным пиететом в голосе принял под козырек танкист. Девушке стало крайне интересно, с чего это у командира экипажа резко поменялось отношение к непонятному Дарьити. И в те, прошедшие времена, и в нынешние настоящие Мандоат скептически относились к пользователям силы, поменяв отношение к последним только с приходом к власти Кеноби, да и то правящий Манталор много, где считался исключением, подтверждающим правила, и не везде адекватно в секторе относились к формируемым кадетским корпусам, состоящим из юных мандалорцев, чувствительных к силе. Кеноби греб всех, и тех, кто стоял на пороге чувствительности, и тех, кто перешагнул за него. Впрочем, стоит признать очевидное, отношения к Мандоити в секторе неуклонно менялись в положительном ключе, такие это свои дети и свои форс-юзеры, доморощенные, воспитанные настоящими мандалорцами, так сказать, с молоком матери, всосавшие родную культуру, язык и соблюдающие шесть великих деяний. Мельком подумав о всем вышесказанном, Ксана, подключившаяся к каналу передачи данных с дроида, парящего высоко в небесах, только мысленно хмыкнула, разглядев в окопах тела трандашанцев с их пособниками, насаженные на многочисленные каменные пики, торчащие из стены дна окопов. Что творится в доте, она не имела возможности разглядеть, но уверенность лорда, что от ближайшей укрепленной огневой точки не стоит ждать неожиданностей, говорила лучше всяких слов. Нет там живых. Кажущая легкость расправы потрясла десантников, тоже подключившихся к каналам инфообмена. Тут волей или неволей пропитаешься пиететом к любому разумному, способному играючи устроить подобную бойню, возрадовавшись, что он на твоей стороне, а не на противоположной. «Банта Пуду», — буркнул один бойцов, прижимая к себе снайперскую винтовку. «А мы тут, вообще, нахрена нужны, для красоты? Не ссы, еще настреляешься», — понебратски успокоил мандалорца лорд. «Можно сказать, он как в воду глядел». На подходе к окраинам десант покинул насиженные бока бронированных монстров, которые пустили хрупкие человеческие фигурки впереди себя и занялись огневой поддержкой нежной плоти, стреляя из кинетических и бластерных пушек по всему, что грозило десантникам смертью. Пираты, зная, что от мандалорцев ждать пощады не приходится, сопротивлялись отчаянно, отстреливаясь чуть не из каждого второго дома, поэтому десант жестко зачищал каждое строение, сначала забрасывая в окна гранаты или поля по ним из гранатометов и ракетниц, потом врываясь вовнутрь. Следом территорию полировали грозные боевые машины. Что странно, до сих пор бойцы не встретили ни одного гражданского лица, видимо, те попрятались или их куда-то согнали. Или визор Ксаны захватил широкую спину лорда, махнувшего мечом, с конца которого сорвался призрачный серп, совсем не призрачно располовинивший нескольких пиратов, неосторожно решивших перебраться из одного дома в другой в 10 метрах дальше по улице. Или она не зря чувствовала ауру смерти в той стороне, куда пробивался батальон, подчиненный Слизерину. Отбив световым клинком бластерный болт, Ситхиня на бегу придушила стрелка. Схватившийся за горло, задыхающийся Дурас вывалился из оконного проема трехэтажного здания. Чпок, влажно чвякнула голова синекожего алиена, повстречавшись с искусственными камнями мостовой. «Как неэстетично!» — скривился лорд, толчком отправляя в короткий полет двух никто, с головы до ног увешанных оружием. Истерично взвизгнув, краснокожие пиратские прихвостни бабочками насадились на железную арматуру, торчащую из стены разрушенного артиллерии здания. Да-да, зато эти тараканы на иголках прямо верх эстетики, не осталось в долгу дама. Крякнув, лорд обернулся к Ксане. «Можешь считать меня энтомологом-любителем». Ситхиня мысленно улыбнулась, неожиданно, в горячке боя задаваясь вопросом, зачем она с этим энтомологом. Не самое удобное время заниматься философским диспутом с внутренним «я», но когда-нибудь это все-таки необходимо делать для самой себя. За сегодня она имела неоднократную возможность насадить Слизерина на световой клинок, раз и навсегда избавившись от навязанных долговых обязательств. Почему не насадила? Вжиг, и проблемы с различными долгами и обязательствами остались в стороне, а выбраться с этой клораки для нее не составит затруднений. Либо экспроприирует какое-нибудь пиратское корыто, либо затаится на каком-нибудь судне мандаларцев. Тем более для мастера скрыто не проблема остаться незамеченным. Почему же она по-прежнему прикрывает чужую спину? Не потому ли, что лорд Слизерин стал интересен ей? Не как мужчина? На этом поприще ей ловить нечего, обидно, а как человек и крайне загадочная личность. Казалось бы, она, многоопытная джедайка, добровольно ставшая ситхом, давно проникла в сути тайны силы, но все ее старые представления о великой разбились на сверкающие осколки, подобно хрустальному бокалу, упавшему на пол, после знакомства со Слизерином. Как ему удается не делить силу на составляющие части, непонятно. Чтобы оставаться на грани, не скатываясь во тьму или не возносясь к свету, нужно обладать поистине феноменальным контролем чувств и эмоций, но она не видит ничего подобного. Да, лорд великолепно контролирует себя, но не делает из этого пунктик и не зацикливается в жестком клинче с проявлениями эмоций и привязанностями. Как ему удается оставаться самим собой, одинаково хорошо оперируя всеми сторонами силы, даже теми, о которых Ксоксаан ранее понятия не имела? Взять ее же оживление. Сплошные мистерии и загадки. Каким образом ему удается чувствовать смерть и жизнь, а эти, сводящие с ума преобразования материи, невозможные с физической точки зрения, что это? Очередное проявление силы или еще одна неизвестная грань силового воздействия на материю? Ладно бы только преобразование и силовая ковка, ум за разум заходит при попытке осмыслить перемещение в пространстве. Нет. Ксана слышала о подобных техниках и даже знала нескольких форс-юзеров с обоих сторон, умевших перемещаться в пространстве, только их легендарные умения напоминают детский лепет в сравнении с навыками лорда. Одним словом, человек – загадка. Хотя, человек ли, оборотень, живая шарада, ставшая ее непроходящим наваждением и вдохновением в постижении новых ступеней искусства силы. Издревле известна одна непреложная истина – гласящая о бесполезности потуг прятаться от себя. Как ни закрывай глаза, давно следует признать, что крепче любых пут ее держит любопытство и соблазн разгадать эту ершистую головоломку с непростым характером, каждый раз открывающуюся с новой стороны и новой грани характера. Крак. На всю окраину скрипнул репульсный танк ТФ, выплывший на перекресток. Усилием воли Ксана вытряхнула из головы хоровод непрошенных мыслей, а то так недолго окончательно погрузиться в себя и нарваться на шальной болт. На заре новой жизни девушке претил подобный финал. Встряхнувшись по-кошачьему, девушка проводила взглядом облако жирного дыма, оторвавшегося от танка. Выкидыш сумрачного торгашеского гения не успел сделать ни одного выстрела, как был смят силой в неприятный дымящийся комок и брошен в стену дома, который собирались зачищать мандаларцы. «Веса нет», — усмехнулся Слизерин по связи. «Крак, крак». Крак. Звонко полопались шарики трех дроидик, это уже сама Ксана применила силу к жестянкам, не успевшим развернуться и включить силовые экраны. Почувствовав опасность справа, она швырнула в ее направлении меч с левой руки. Воспользоваться правой конечностью мешала близкая стена очередного дома. Красный пропеллер разнес парапет крыши, порубив на поджаренные куски замаскированного снайпера, успевшего подстрелить одного из десантников. Вжикнув над головами мандалорцев, световой меч вернулся в руку девушки. «Красиво, обращайтесь», — ответила Ксана, склоняясь над бойцом, получившим раскаленный бластерный болт в грудь. «Раненых отправляйте в тыл и обеспечьте мне побольше пленных ящериц. Будут целые, хорошо, но сойдут и потрепанные, все равно их выживание не планируется. А вам, уважаемый лорд, предстоит практическое занятие по темному исцелению, если голову не сложите». Красный росчерк меча рассерженным шмелем пролетел над плечом лорда, пробив кирпичную кладку стены дома напротив. Вопли законного проема сказал, что оружие нашло жертву. В окне мелькнул рогатый силуэт гуманоидного существа, которое, прикрывшись руками, пыталось отбиться от красной смерти. Напрасно. Разбив стекло, на мостовую вывалилась верхняя половина тела гуманоида, похожего на человека, но с двумя рогами по бокам черепа, направленными вниз. Следом вылетел меч. Стоило световому клинку занять место на поясе девушки, как Ксана сделала отталкивающий жест рукой, и строение сложилось подобно карточному домику. «Иктачти», — выполнил контроль в голову десантник с нашивками сержанта-десятника. «Пилот, сорлака ему в пасть. Эти вонючие выползни из банта Пуду здорово попили нам крови в свое время. Странно, что он здесь делает. Сдох он здесь и вся недолго», — сплюнула на труп Ситхиня. «Не пиратское гнездо, а натуральная дружба раз какая-то. Хотя ты прав, интересно, каких ублюдков трандашанские ящерицы еще припасли?» Ответа на высказанный вопрос не последовало, так как танки, осторожно плетущиеся по улицам позади подразделений десантников, открыли беглый огонь по выявленным разведкой установкам ПКО и ПВО, прикрывавшим генераторы планетарного щита. Через пару минут башни машин развернулись, чтобы отправить в огненный ад немногочисленный заслон, засевший на подступах к энергореактору. Под непрерывной канонадой Ксана следом за лордом Слизерином преодолела завал из разрушенного ею дома, чтобы оказаться на широкой огороженной площадке какого-то промышленного объекта с разбросанными там и тут транспортными контейнерами и брошенными на улице погрузочными дроидами, которых отключили от питания, переведя всю мощность на щит. Некоторые из контейнеров оказались открыты настежь. Что это? Световой клинок Ситхини рассек пластиковый бок одного из ящиков, которыми был набит ближайший к ней контейнер. Из емкости вывалились жестяные банки с мясными консервами. Второй контейнер оказался набит непонятными серо-рыжими, черными, палевыми и коричневыми полосатыми шкурами. «Эй, твое лордство, ты чего?» Неосознанно копируя генерала Гривуса, Ксана на несколько шагов отступила от Слизерина, от которого повеяло такой жутью, что не приведи сила. Невозмутимые мандалорцы тоже предпочли оказаться как можно дальше от впадающего в бешенство человека. Там, палец лорда, дрожащего от сжигающей его клокочущей ненависти и ярости, указал на ряды металлических крестообразных конструкций, окутанных кучами проводов. Ксана и десантники, как по команде, обратили взоры в указанном направлении. Встроенная система прицеливания шлема увеличила изображение, максимально приблизив картинку и заставив девушку с мандалорцами проникнуться чувствами лорда Слизерина. В центре большинства косых крестов висели высушенные до состояния мумий человеческие тела, а за рядами крестов виднелись следы от каких-то больших прямоугольных контейнеров и дополнительных конструкций, сейчас отсутствующих и свежий ров, около которого возвышались брошенные землеройные машины и гусенично-репульсные экскаваторы. Дрон-разведчик, по команде оператора переместившийся в точку над земляными машинами, передал изображение 300-метрового братского могильника, почти доверху заваленного трупами людей, доведенных до максимального уровня истощения. «Лорд, что это?» — справился с внезапной немотой ближайший к Слизерину десантник. «Последствия отехнивания. Это технология Сируук, друг мой, с помощью которой они извлекают энергию для питания топливных элементов своих кораблей и других нужд. Оказывается, хуманы и близкие к ним расы – самые желанные батарейки для этих ублюдков. Уяснили теперь, для чего трандашанским уродам нужны рабовозки. Их новые друзья не просто извлекают из людей энергию жизни, с нею они вытягивают души, лишая пленников перерождения и слияния с силой». «Души?» – переспросила Ксана, неоднократно лично сталкивавшаяся с нематериальной составляющей могучих ситхов и не одно тысячелетие существовавшая в виде духа, заключенного в Голокрон. «Души», — убито подтвердил лорд, — «они умерли неправильно, не должны люди так умирать, превращаясь в ничто и окончательно сгорая в горячих зонах двигателей кораблей. Ящеры нарушают вечный круговорот, высасывая энергию из самой галактики и силы. Силы, не удержался от высказывания тот же хриплоголосый десантник, любопытствовавший по могильнику. Силы, ответила Ксана вместо лорда. Мидихлорианы есть в каждом и каждый связан с силой незримой нитью. Мы рождаемся и умираем, черпая и возвращая энергию в силу, растворяемся в ней, независимо от того, простой ты разумный или форс-юзер с десятками тысяч симбиантов на единицу объема крови. Энергия не возникает из ниоткуда и не уходит в никуда, а тут, по сути, ее выдергивали на живую нитку, тупо переводя разумных в разряд аккумуляторов и питающих элементов. Страшная и мучительная смерть, когда из тебя по капле вытягивают жизнь. Судя по телам, несчастным максимально подстегивали метаболизм, из-за чего организмы буквально сжигали или сжирали сами себя, переводя массу тела в энергию. Тут Ситхиня на тактическом дисплее шлема краем глаза отметила мигающую цифру подключенных абонентов к открытому батальонному видеоканалу связи на иконке в нижнем правом углу. Если в момент обнаружения контейнеров на канале висели танкисты, бойцы-десантники их батальона и связисты других подразделений со штабистами, обеспечивающими общее взаимодействие планетарного десанта, то теперь счет перевалил за 10 тысяч каналов раздачи информации. Их разговор с объяснениями смотрели и слушали на поверхности планеты и в космосе истребители, пилоты кораблей и десантники, канониры орудия и технический персонал, все, короче. Ксана поверхностью кожи и позвоночным нервом ощутила растущую со всех сторон ненависть к трандашанским пиратам и до сей поры невиданным ящерам Сируук. На мгновение ей стало по-настоящему страшно от только что открытой еще одной грани лорда Слизерина, который легко и непринужденно провел всеобъемлющую моральную накачку Мандалорского флота, разбудив в бойцах незатухающую ненависть к вторженцам из глубин неизведанных регионов и их пособникам. Если раньше пираты, поддавшиеся на жажду наживы, могли рассчитывать на суд и пощаду, то теперь только на легкую смерть, да и то не всегда. «Станнеры на полный», — прорычал Слизерин, пройдясь обжигающим взглядом по окружающим его мандолорцам. «Мне нужны трандашанские присмыкающиеся, много присмыкающихся», — припечатал он так, что ни у кого не возникло и тени сомнения и ни одной случайной мысли ослушаться приказа. «Командир, направьте взвод штурмовиков в подземные хранилища. Я чувствую там живых, скорее всего, там вуки и согнанный пиратами персонал. Лучше воспользуйтесь лафетными оглушалками. Как следует вдарьте по площадям, зерна от плевел потом отделим. А то, что головы у некоторых поболят, так невелика цена за свободу и жизнь. Еще спасибо позже вам скажут. Остальные за мной». Палец в латной перчатке почему-то уперся в Ксану. «Бей», — приказал Слизерин, указав рукой в сторону ближайшего строения. Чуть напрягшись, Ксана мощным силовым толчком снесла здание, спрашивать о консервах и шкурах более не имело смысла. Вуки. Пленники недавнего налета трандашанцев на Кашиик нашли ужасный конец на противоположном конце галактики. Упорные слухи, что ящеры не брезгуют пищей, некогда бывшие разумными существами, нашли неопровержимые доказательства. Видеооператор, специально закрепленный за десантниками, принялся тщательно документировать ужасающее содержимое контейнеров и рвов, заполненных людскими телами. Работа документалиста, последнее, что Ксана зафиксировала разумом, так как дальнейшее слилось для нее в мельтешащую круговерть. Батальон шел вперед, рекой смерти вливаясь в широкий проем из снесенных зданий. Одним из первых, словно таран, шагал Слизерин, который взмахом руки поднял настоящий торнадо, вбиравший в себя обломки разрушенных Ксаной строений. В пыльный смерч засасывало не только камни, технику и куски бетона, в жадное чрево смертельной воронки затягивало и выплевывало пиратов. Избитые и дезориентированные, они вылетали из пыльной ловушки, чтобы получить порцию оглушающих зарядов из станеров-десантников и присоединиться к растущей куче безмолвных пленников на территории консервного завода. Танки, дроидики и стационарные крупнокалиберные лучеметы, оказавшиеся на пути двух форс-юзеров, мгновенно превращались в куски металлолома, присоединяясь к грозному торнадо. Через 10 минут реального времени атакующие достигли энергетического центра и планетарный щит с орудиями ПКО остались без питания. Несколько секунд пленка в небе мерцала, будто невидимыми пальцами цепляясь за существование, в конечном итоге сдав позиции, потухнув с тихим шелестом без всяких спецэффектов, а развеявшийся торнадо высыпал мириады обломков на крышу центра управления планетарным щитом, стены которого мгновенно вскрыли группы специально обученных штурмовиков. За спинами последних уже маячили репульсные платформы с раструбами мощных крепостных станеров, срочно переброшенных командованием на участок атаки их батальона. Около десятка орудий ПКО, оставшихся без защиты, десантники захватили неповрежденными, еще с десяток монструозных конструкций взлетели на воздух вместе с орудийными расчетами. Когда танки десанта выкатились на взлетно-посадочное поле космодрома, абордажные группы уже заканчивали вскрывать люки рабовозов, переделанных из колониальных транспортов. Жаль, без капли жалости, Слизерин сплюнул на труп пирата, мертвые собратья которого во множестве усеивали окрестности последнего узла обороны джентльменов удачи. Помимо их батальона на космодром наступали другие подразделения, и приказа брать пленных они, естественно, не получали. Лорд Слизерин, к паре форс-юзеров, спрыгнувших с брони танка, подскочил боец со знаками различия связиста на кирасе и на левом наплечнике костюма. «Слушаю», — пророкотал Гарольд, делая прозрачным забрало шлема. «К нам на связь вышел главарь пиратов. Как интересно, что этот смертник требует. Он ведь требует, не так ли?» «Так точно. Он требует дать ему стартовый коридор и не чинить препятствий при взлете и переходе в гиперпространство, иначе он активирует системы самоуничтожения обоих судов, а на них более 100 000 гражданских». «Сколько?» Бровиксоны полезли наверх. Монстр с фамилией Слизерин, маскирующийся под шкурой обычного человека, остался внешне невозмутимым. Ни один мускул не дрогнул на его лице. «Переведите связь на мой терминал», — холодно приказал он, выкладывая на крышку двигательного отсека танка тонкие оладьи голографического приема передатчика. «Есть». Связист приложил два пальца к шлему. Через несколько секунд над танком развернулось объемное изображение рубки пиратской лайбы. Оскалившись, Слизерин резко крутнулся на пятках и, с громким хлопком, исчез. Микроскопическим мгновением позже по ту сторону канала связи возник воин в бескоргам. Белорыбицей сверкнул старинный клинок в его руках. Одно неуловимое глазу движение, как в сторону зрителей полетели отрубленные конечности с крупными каплями крови. Эфир забили крики боли, перемешанные с непонятными словами Инкацера, Ступифа и Круция, после которых хор стал просто невыносимым. Круговым движением стряхнув кровь с меча, после чего оттерев оставшиеся на лезвии пятна подобранной с пола тряпкой, лорд не глядя, но между тем изящно вогнал клинок в ножны и небрежным жестом подтянул к себе какого-то забрака из пиратского экипажа. Висящий в воздухе рогатый индивид сначала сыпал ругательствами, но впившийся в него ветвистый разряд молнии с левой руки лорда прервал лившийся в эфир поток матов. Забрак, обмочившись, засучил ногами, начав лепетать нечто невразумительное. Свернув ему шею и отбросив свежий труп в сторону, Слизерин пропал из поля зрения камеры, зато на корпусе корабля ожили и опустились вниз грузопассажирские аппарели. Ни секунды, ни медля, мандалорцы хлынули в открывшиеся темные провалы, ведущие внутрь кораблей. Экипаж второй рабовозки предпочел сдаться без боя. Лорд только сплюнул в раздражении на прозвучавшие обещания командования сохранить жизнь ублюдкам, благо он таких обещаний не давал. Тысячи и тысячи узких пеналов, ряды которых заполняли гигантские трюмы колониальных кораблей, терялись в белой дымке холодного тумана, срывающегося с покрытых инеем морозильных камер и ленивыми клубами уползающего в коридоры и помещения, некогда занимаемые каютами, ныне лишенными стены, превращенными в очередной трюм, забитый морозилками. «Что это?» — глухо спросил отличающийся любопытством давешний сержант-десантник, выглянув из-за плеча Ксаны. «Рабы», — Слизерин принял вопрос на свой счет, — «карбонитовые пеналы, а в полу трубопроводы подачи карбонита к каждой камере заморозки. Какие рачительные пираты нам попались, однако». Но ведь ошеломленный мандалорец вновь, как на консервном заводе, не мог подобрать слов. «В карбоните можно перевести в 4 или в 5 раз больше рабов, чем живых пленников в клетках, которых, к тому же, требуется чем-нибудь кормить худо или бедно, да и мрут многие во время пути, а так потери составляют где-то, дай сила, 20% от общей численности живого товара, что все равно выгодно по затратам со всех сторон в несколько раз. Привезли, разморозили, сдали на руки покупателю», — пояснил лорд. «Все в выигрыше и довольны». Примерно через час, осмотрев весь корабль, лорд, захватив с собой Ксану со взводом штурмовиков, злющих Акиранкоры от всего увиденного, спустился в медицинский отсек, где заперли эскулапов, подвязавшихся на оказание услуг пиратской вольнице. «Привести старшего ко мне», — приказал лорд. «Не слишком церемонись, Стражи в бескаргамах впихнули в бывший кабинет здоровенного мордоворота хуманской расы. Рыжий детина за 2 метра ростом, сверкая узкими щелочками глаз из-под налитых красно-фиолетовых бланшев, гордо выпятил грудь. «Я врач», — густым басом беспардонно и нагло заявила это чудо, «и я требую к себе соответствующего отношения». Ксана удивленно переглянулась с Гарольдом. «Брон», — тяжело обронил Слизерин. Штурмовик с коротким звучным именем, без замаха, резко всадил обрезиненный приклад любимого Вистара между лопаток врача. Его напарник, выхватив из-за пояса дубинку с электрошокером, сзади подсек детину под колени. «Пожалуйста, отношения соответствующие», злорадно, с большой долей иронии и ехидства обронил Слизерин, издав скрип креслом, в котором с удобством разместился. «Парни, добавьте ему еще для правильного понимания ситуации». Несколько дополнительных ударов привели здоровяка в чувство. «Осознал», участливо поинтересовался Гарольд. «Да, господин, охая», подвигал лопатками здоровяк. «Замечательно, а теперь ответь мне на пару вопросов. Как пройти в скрытые помещения? Видишь ли, внутренние объемы палуб и трюмов не соответствуют объемам до ремонта. На первый и второй взгляд разница незаметна, но я, друг мой», плюнул ядовитой хиной Слизерин, ознакомился на мостике с чертежами судна до его переделки в космический рефрижератор. «Я не понимаю, о чем вы», попробовал сыграть дурачка пират. «Я и не думал, что вы сразу поймете», иронично изогнул губы Слизерин, телекинезом подтягивая человека к себе. «Некоторым, как вы, особо тупым особям приходится делать прозрачные и не очень намеки, взывать к совести с инстинктом выживания, но, вот парадокс, они продолжают упорствовать в непонимании, доводя ситуацию до особых методов поиска истины. Где-то глубоко в глубине души, я, наивный, продолжал надеяться, что здравый смысл и желание жить возобладают, а вы неосмотрительно разрушили мою веру в людей и человечество. Нехорошо разрушать чью-то веру и свысока плевать на доброе к себе отношение. Знаете, неуважаемый врач, подобное пренебрежение очень часто выходит боком. Вам, к примеру, стальные пальцы сжали квадратный подбородок подобно старым ржавым тискам, намертво сдерживающим добычу, угодившую в губки, покрытые многочисленными насечками. Пират попробовал брыкнуться и вырваться из захвата. Тщетно, непонятная сила сковала его тело по рукам и ногам, ему только и оставалось, что смотреть в громадные, не мигающие глазища мучителя и просматривать целый сон воспоминаний, всплывающих в голове подобно голофильму с обратной перемоткой. Пират действительно когда-то был врачом и умел работать с сознанием, но сейчас все его спешно воздвигаемые блоки и преграды смывались безжалостным силевым потоком, несущим страдания и невыносимую боль. «А-а-а!» Не смолкая, на бесконечном выдохе орал пират. Ксане и мандалорцам казалось, что в его легких никогда не закончится воздух.